Глава 18. Я ожидала самого страшного. Даже хуже. Я просто вдруг поняла, насколько я наивная дура. Я просто совершенно не знаю Николаса. Не знаю, чего ждать, что говорить и как себя с ним вести. Я купалась в лучах его любви ко мне в прошлом. Но ко мне настоящий он вряд ли будет испытывать те же чувства. Постепенно мне открывалась другая истина. Она страшила и одновременно вселяла надежду. Нет, он не ударил меня. Пока. Хотя я была готова и к этому. Просто втолкнул в комнату рядом со своей и шваркнул дверью. Я осталась одна. Как те, кто ждут приговора в камере и считают секунды, которые кажутся им бесконечными. Так и я. Я ждала его приговора. Наверное, ему нужно время, чтобы остыть и решить, как поступить со мной дальше. В сердце теплилась надежда. Ведь он меня любит, возможно, пощадит, и меня не ждет та же участь, что и других его женщин. Ведь я не другая, я его жена. «И что?» – нашептывал внутренний голос. «Ну что, что ты его жена?» «Нет, это не я его жена, это та, Марианна. Та, которой нет больше, и она никогда не вернется. Есть я, а я сделала ему больно. Насколько? Судить только ему, а мне ждать этого решения». Но ведь если он любит, то у меня есть шанс. Любит ее, не тебя. Ты предательница, а она нет. Она любила его, она была ему поддержкой все эти годы, а ты? Ты все растоптала и разбила. И снова дикое отчаяние. Что можно ожидать от разочарованного зверя? Зверь, который решил, что я ему изменяла. Предавала, и что я лежалкий суррогат той возлюбленной, которую он боготворил. Ответ заставлял содрогаться от ужаса. «Он меня убьет». Так уже было один раз и, может быть, снова. Но тогда меня оболгали, а сейчас... Я сама во всем виновата. У меня есть лишь один шанс – вернуть его чувства или пробудить новые. Он предложил сделку? Унизительную, отвратительную сделку. Я согласилась. Но куда это меня приведет? Я стану его рабой и игрушкой, и наскучу ему. Или же буду непокорной, и он начнет меня ломать. Но ведь и я сильная. Могу ли противостоять и быть равным соперником в его игре на выживание? Самое дикое в этой ситуации было то, что мои чувства к нему никуда не пропали. Не исчезли, и несмотря на увиденную мной жестокость, они лишь обострились. Я ведь знала, что он такой. Я чувствовала это на подсознательном уровне, и меня влекло к нему. Возможно, это порочное желание познать всю боль его объятий. Сильный мужчина, порабощающий, властный и... страшный. Тяга к аномальным отношениям. Ведь несмотря на дикость моего положения, когда он заявил «Я буду трахать тебя столько, сколько захочу, как захочу и когда захочу, пока ты мне не насточертеешь», разве не почувствовала я вспышку адреналина и такой узел внизу живота? Вопреки всему нарастающее возбуждение. Почувствовала. Видела его взгляд, его черные как оникс и глаза, и плавилась от одной мысли, что он по-прежнему после всего меня хочет. И тут же вспомнился Вик, подвешенный на страшном крюке, мертвые глаза хранителя, испуганная женщина, дети и десятки фотографий тех, кто уже никогда не проснется после ночи, проведенной с Николасом Маккану, после его смертельных объятий. Меня может ждать то же самое, и никто не остановит зверя. Ни отец, ни Фэй, никто. Ведь они до сих пор не вмешивались и не вмешаются. Фэй. Сердце подпрыгнуло, заколотилось. Фэй, она может мне помочь, она все знает, она... Я бросилась к телефону, набрала ее номер, но услышала лишь автоответчик. Швырнула трубку. Он не даст мне ни с кем говорить. Раньше не давал, а теперь и подавно. В дверь постучали, и я вздрогнула и отшатнулась к стене. Потом с усмешкой подумала, что мой муж стучать не станет. Зашла служанка. «Господин приказал, чтобы вы собирали вещи. Вы должны быть готовы через час». «Готовы к чему?» – недоумение спросила я. «К вашему отъезду. Вы с господином уезжаете сегодня в Лондон». Я кивнула и пропустила служанку с двумя дорожными чемоданами. Она принялась складывать мои вещи, перебирая гардероб и не интересуясь моим мнением. Я смотрела, как аккуратно в стопочку ложатся мои платья, чулки, нижнее белье, украшения. «Плажи и брючные костюмы», — попросила я. «Не велено. Хозяин приказал только платье и перечислил, какие». «Черт, даже я не знала, что именно у меня есть в гардеробе. А он не просто знает, а еще и может перечислить. Какое двоякое чувство. Он знает обо мне все, а я знаю только то, что мне позволено знать. Сам он не соизволил мне сказать о подъезде. Хорошо, я согласилась на его условия, но у них ничего не было сказано о том, что он может отправлять меня, куда ему вздумается. Было сказано. Еще как было. Бесправная кукла. Я выскочила из комнаты и решительно пошла к нему в кабинет, распахнула дверь. «Я не собираюсь ехать ни в какой Лондон», — выпалила с порога и застыла. Он был не один. Со своими призраками они что-то очень тихо обсуждали и замолчали, как только я вошла. Муж медленно повернул голову ко мне, не выпуская из зубов сигару, кивнул своим псам на дверь. Они ретировались, исчезли в считанные секунды. Как хорошо он выглядит по сравнению со мной. Заплаканный, растерянный, в помятой одежде. Николас чисто выбрит, в новой рубашке светло-серого цвета с закатанными рукавами. Оказывается, у меня есть мой личный фетиш. Это его руки. Сильные, жилистые, и даже часы на запястье вызывали трепет. От него пахнет моим любимым одеколоном. Впервые я почувствовала себя рядом с ним ничтожной. Какой-то жалкой, непотребной. «Закрой за собой дверь». Голос прозвучал глухо, как эхо. Непроизвольно подчинилась, но с порога не двинулась. Ник затушил сигару в пепельнице, нарочито медленно, пальцами. Я содрогнулась на секунду, представляя себе, насколько это больно, а потом злорадно усмехнулась. Больно было бы мне, а он не человек. Ему вообще не больно. Я даже сомневалась, знает ли он, что такое боль, физическая или душевная. У него есть душа, помимо оскорбленного самолюбия и дикого чувства собственника? Он не смотрел на меня, совершенно игнорируя мое присутствие. «Ты не можешь вот так отдавать приказы собирать мои вещи, не поставив меня в известность. Никогда больше не врывайся ко мне в кабинет, пока я тебя не позвал». Очень тихо сказал, но завибрировал даже воздух. «Ты поедешь, куда я скажу и когда я скажу». Наконец-то посмотрел на меня, и мне захотелось исчезнуть. Стать невидимой, прозрачной. Взгляд полный презрения, словно я отвратительное насекомое. Нет, не опасное, не ядовитое, а именно отвратительное. Я бы мог наплевать на свою семью и вынести тебе приговор лично. Я бы мог забить тебя до полусмерти. Я могу все. Но ты теперь королева братства. Ты обязан сопровождать меня везде. Присутствовать на встречах с моими партнерами. Светиться перед прессой. И никаких скандалов. В мире смертных предстоят выборы, и я собираюсь их выиграть. Поэтому ты сделаешь все, что я говорю, так, как я говорю. И это будет продолжаться, пока мне это нужно. Сколько? Не знаю. Возможно, год, а возможно и пару месяцев. Мне больше не интересно твое общество. Мне больше не интересны твои проблемы и твои желания. Есть мои проблемы и мои желания. Если я считаю, что ты можешь их удовлетворить, значит, ты их удовлетворишь тем способом, который я выберу. Удивительно, как быстро он мог перевоплощаться, становиться другим. Но в одном он был неизменен. Это его жгучая красота и сумасшедшая сексуальность любой ипостаси. Даже сейчас, когда его голос холоднее жидкого азота, он проникал мне под кожу и заставлял сердце биться намного быстрее. «Моя семья знает о твоих решениях?» Спросила вкрадчиво, пробуя почву. Наша семья знает обо всех моих решениях, кроме моих отношений с собственной женой, которые никого не касаются. Даже если ты будешь меня избивать и насиловать? Он засмеялся, от души, громко, запрокинув голову, повернулся ко мне. Насиловать? Мне этого не потребуется. Иди сюда. Я попятилась назад и прижалась спиной к двери. Подойди ко мне, сейчас, по-хорошему. А как это по-плохому? Дерзкая мысль тут же запульсировала в голове, но мне не хотелось знать, что это значит по-плохому в понятии Ника. Я медленно подошла и остановилась в нескольких шагах от него. Ближе. Тон не терпит возражения, я нерешительно сделала еще один шаг, и он вдруг резко дернул меня к себе за подол юбки и задрал его вверх. Я судорожно глотнула воздух, а сердце забилось так гулко, что он наверняка слышал эти хаотичные удары в тишине кабинета. «Сними!» Потянул за резинку трусиков и отпустил. Я попыталась одернуть юбку, но цепкие пальцы удержали меня за бедро. «Сними, или я их порву. И впредь ты будешь заходить ко мне в кабинет без них. Наверное, это был тот момент, когда я еще не до конца осознавала, насколько он серьезен в отношении меня. Что это не игра, все по-настоящему. Через секунду он дернул резинку, и трусики упали к моим ногам. Ногой раздвинул мои колени, и я всхлипнула, когда его средний палец неумолимо и резко проник в меня на всю длину. Мокрая, горячая. Так о каком насилии мы здесь говорим? Ты потекла как сучка, как только вошла сюда. Ты пришла выяснить, почему ты едешь в Лондон? Или почему я до сих пор тебя не трахнул, как обещал? Оттолкнул меня назад и вытер пальцы влажной салфеткой, словно брезгуя мной. В этот момент мне захотелось провалиться сквозь пол. Колени предательски дрожали. Я чувствовала себя униженной до такой степени, что на глаза навернулись слезы. Как странно смотреть на него сверху вниз и при этом чувствовать себя ничтожно маленькой и беспомощной. «Стань на колени!» Никогда никого я не видела настолько тяжелый взгляд. Порой невыносимый своим давлением на волю, психологически ломающий. «Нет», — нетвердо ответила я. «Да, я так хочу. Стань на колени, Марианна, и удовлетвори меня. Сейчас. Покажи, насколько ты покорно соблюдаешь условия сделки». «Нет». Наши взгляды скрестились, и я физически почувствовала, что проигрываю. Он все равно заставит, найдет способ и сломает. И это только начало. Проверка на прочность. Ник раздвинул ноги и закурил еще одну сигару, продолжая смотреть на меня. Вчера Вик лишился двух пальцев. Возможно, чудеса пластической хирургии восстановят эту потерю. Но ведь он может сегодня лишиться руки, которая лапала тебя, в тот момент, когда ты соглашалась подсыпать мне яд в бокал. Так что стань на колени, Марианна, и выполняй условия сделки. Я выполнил свою часть. Более того, любезно доставил пальцы твоего дока в больницу. Но что может мне помешать с тем же успехом отправить туда ищеек? Какая рукавика тебе нравится больше, правая или левая? Он склонил голову на бок и облизал нижнюю губу. Расслабленный, довольный собой, упивается собственным превосходством. Я не знала, что чувствую в этот момент. Ненависть, страх или патологическое возбуждение, глядя на красноречиво выпирающую выпуклость под ширинкой его элегантных серых брюк. Встала на колени, и он поправил мне волосы за ухо, чтобы наблюдать, как я буду ублажать его. «Расстегни!» Прозвучало как приказ, но пальцы продолжали перебирать мои волосы. Я подняла голову. «Все может быть иначе, Ник, я могла бы...» «Расстегни!» Зарычал так, что зазвенел бокал на столе и стекла в шкафу и окнах. «Я просто сказал тебе расстегнуть. Сделать то, что я сказал». Отчеканивая каждое слово, произнес он. Я вдруг почувствовала впервые оттенки страха. Липкие и неприятные. Потянула змейку на его штанах. «Возьми его в рот». Грубо, но мое дыхание участилось. Я сжимала рукой его плоть и понимала, что сама хочу доставить ему удовольствие. Когда мои губы сомкнулись на его члене, он надавил мне на затылок, заставляя принять его глубже, задавая свой ритм, удерживая за волосы. Поначалу я пыталась ласкать его, но он уже отобрал у меня контроль, жестко сжимая и надавливая на щеки, не давая отстраниться. «Боже, да ведь это не ласки, он трахает меня в рот». Совершенно не заботясь о том, больно ли мне и что я чувствую. Попыталась отстраниться, не пропустить глубоко в горло, рефлекторный порыв отторжения. Но пальцы вцепились мне в затылок с такой силой, что мне показалось, если вырвусь, он оторвет мне голову. По щекам потекли слезы. Я судорожно хваталась за его брюки, пытаясь приспособиться, уловить тот темп, который причинит мне меньше всего неудобств. Но его это не волновало. Он вдруг рывком оторвал меня от своего паха, и, увидев его взгляд, я и ужаснулась, и содрогнулась от похоти одновременно. Безумие, расплавленное в ненависти и дикое желание. Я у его ног, полностью одетая, истекающая соками, униженная и раздавленная. Перед этим полубогом, красивым, как смертный грех, и он хочет, чтобы я доставила ему удовольствие. Порочное желание удовлетворить господина появилось внезапно. Меня словно током ударило. Последние отголоски гордости потонули в его черных глазах без дна. Он направил меня обратно, властной рукой к своей вздыбленной, подрагивающей плоти, продолжая терзать мой рот, но я уже не испытывала дискомфорта. Я рвалась вперед, скользя ногтями по его шелковой рубашке, задирая ее вверх, прикасаясь к коже, не жалея. Он делал мне больно, а я в ответ оставляла кровавые полосы на его груди, пока не почувствовала во рту вкус спермы, и невозможность выплюнуть и отвернуться отозвалось острым наслаждением. Рука сильнее сжала мои волосы, и я услышала сдавленный хриплый стон. Он ударил по венам, как инъекция героина, мгновенно опьяняя триумфом и мазохистическим удовольствием. Ник разжал пальцы, давая наконец свободу, и я увидела, как он запрокинул голову на спинку кресла. Еще подрагивает после оргазма, глаза полузакрыты. Его клыки обнажились. Завораживающее зрелище. Секундная слабость хищника, когда он полностью беззащитен в голом наслаждении. Я вытерла губы тыльной стороной ладони и встала с колен, ожидая, что он мне скажет. Но Ник даже не посмотрел на меня. Он застегнул штаны и потянулся к сотовому телефону, набрал чей-то номер. «Серафим, снимай оцепление больницы. Пусть живет». «И да, что там насчет вертолетов по сопровождению кортежа в Лондоне? Ты дал указание Лео? Мне нужны 4 машины. 2 из них для моих партнеров. Позаботься о...» Я все еще стояла напротив него, поправляя волосы, ожидая сама не зная чего. И вдруг он кивнул мне на дверь. Встал из-за стола и пошел к окну, продолжая беседу. Я выскочила из кабинета, прижимая руки к пылающим щекам. Зачем насиловать тело, когда можно насиловать душу? Вот этим высокомерием и презрением. Только что мне показали, где мое место и каковы мои обязанности. И еще одно. Ник совсем не был уверен, что я исполню условия этой унизительной сделки. Он был готов в любой момент отдать приказ об уничтожении Виктора. На секунду мне захотелось, чтобы Вик умер. А я снова завоевала доверие своего мужа. Вернула его нежность. Вернула того мужчину, который дарил мне свою любовь. От собственных мыслей бросила в жар и затошнила. Я пожелала смерти Вику. Что со мной? Я превращаюсь в животное, зависимое от прихоти хозяина и мечтая заслужить ласку? Захлопнув дверь своей комнаты, я рухнула на постели и зарыдала. Почему-то у меня было чувство, что теперь я часто буду кусать подушку и плакать от унижения и одиночества.